Третья глава. Шаг третий. Осознанность. Рад вас приветствовать на непосредственно первом практическом шаге, в котором нет необходимости что-либо обдумывать или увеличивать напряжение внутреннего процессора, но есть необходимость научиться чувствовать. Прошу, проходите, садитесь. Чай, кофе. Я очень надеюсь, что между прослушиванием предыдущей главы и началом этой у вас все же прошло некоторое количество времени, ну, хотя бы сутки. Я также очень надеюсь, что вы сделали то, о чем я вас так усиленно просил, и надеюсь, что вы ответственно подошли к данному практикуму и проявили себя инициативным человеком, а также составили личные списки по предложенным мною тематикам и синтезировали собственный ежедневный цикл на ближайшие месяцы, потому что теперь я собираюсь понемногу его дополнять и вносить коррективы. К слову, хоть я и довольно дерзко начал эту книгу в предисловии, сразу заявив о том, что я изначально не был обременен поиском внутренней гармонии и не стремился к умиротворению, но, думаю, стоит прояснить, что непосредственно само по себе умение чувствовать себя живым и находиться в гармонии с собой было одной из первостепенных характеристик моей изначальной точки. То есть на тот момент, когда я профессионально занялся поиском рабочего метода и эффективной системы с достоверными результатами, прошло уже несколько месяцев с того события, как я сумел принять свою исходную точку и нашел внутреннюю гармонию. Пусть даже конкретно на тот момент я и не осознавал, как именно называется этот шаг, потому как понимание того, как оформить и описать этот пункт, посетило меня многим позже вместе с идеей этого практикума. Я искренне убежден, что то, о чем сейчас пойдет речь, крайне важный момент, так что давайте совместными усилиями понемногу разберемся, что к чему. Как бы сильно вас не удивила последующая задача, но все же для вас первоочередной необходимостью стоит осознание, ну, очень простой, до скукоты банальной и всем до боли очевидной истины, что мы обязательно и неизбежно умрем. Быть может, для кого-то это прозвучало немного депрессивно, но я вас уверяю, что осознание этого факта в конечном итоге обязательно приведет к позитивному мышлению, но давайте разбираться поэтапно. Для начала давайте посмотрим правде в глаза. Мы с вами лишь люди, а людям свойственно умирать. Смерть – это единственный логичный финал всего живого, это то, что нас всех между собой роднит, и это именно то, что в любом случае произойдет с каждым из нас, вне зависимости от принятых в жизни решений, качества прожитой жизни, интеллектуальной подкованности, финансовой стабильности, грамотности, ну и так далее. Смерть в любом случае неизбежна. И я надеюсь, что для вас это столь же очевидно, сколь и для меня. Как бы депрессивно это ни звучало, но я на 1000000% убежден в том, что осознание факта неизбежности собственной смерти является необходимым по простой причине, потому что этот факт настолько же непредсказуем, насколько и неотвратим. Ведь абсолютно точно можно утверждать, что никто из нас не знает, когда, во сколько лет, в какой точке планеты и каким способом он покинет сервер, за вычетом осознанного решения выйти из игры, разумеется. Наша жизнь – это слишком хрупкое произведение искусства, чтобы рассчитывать на его вечность. Каждый из нас, разумеется, может построить 1000000000 планов на эту жизнь, и это хорошо. Каждый может настроить планов на 5, 10, 15 лет вперед. И каждый может с головой нырнуть в реализацию собственных идей. Может жить, не высыпаясь и отказывая себе во всем, лишь для того, чтобы через 10 лет начать жить как человек, закончив свой долголетний путь. Но ведь очевидно, насколько бы план ни был хорош, никакой план не гарантирует 100% результат. Это важно понимать для умения расставлять приоритеты. Что я имею в виду? Сейчас мы с этим разберемся, и я заранее попрошу вас включить воображение. Вот вам для начала история. Пример о гипотетическом человеке, который построил планов на 10 лет вперед и принял для себя решение, что как только закончатся эти 10 лет, и он произведет весь перечень необходимой работы, то он начнет жить так, как всегда мечтал. Начнет высыпаться, съездит на море, купит домик и заведет свой виноградник, найдет девушку, у них будет ребенок, они заведут огромную собаку и пару черненьких котиков. Этот человек ежедневно на протяжении 9 лет живет исключительно собственными задачами и мечтами о том, как он, наконец, начнет жить. Фактически он добровольно отказывает себе во всем. Отказывает себе в отпуске, практически не видит друзей, редко навещает родных, ест на скорую руку, мало спит. Он уже забыл, что такое личный досуг, что такое кино с попкорном, много лет не посещает ледниковых арен для собственного удовольствие, а ведь он их очень любит. Он жертвует всем, что ему дорого и интересно, в угоду собственным личным планам и задачам, потому как мечтает о том, как он все это закончит и обязательно все наверстает. Он совершенно абстрагировался от всего внешнего мира, ушел в подполье, он весьма сосредоточен, сфокусирован и нацелен лишь на выполнение собственного плана – потому как он искренне верит в то, что как только его работа будет завершена, он будет чуть ли не королем своего времени и, наконец-то, начнет отдыхать, невзирая на ресурсы и ценники. Он планирует стать полубогом среди людей, ну, во всяком случае, в том, что касается финансовой части. Мечтает больше никогда не заглядывать в сумму чека или планировать бюджет. А давайте даже представим, что на удивление у него все получается. Бизнес расширяется и покрывает франшизами все новые горизонты. Доходы набирают обороты, и действительно, уже начинает казаться, словно все у него вот-вот получится, и он в самом деле в ближайшем будущем навсегда забудет слово «работа». Ему останется лишь до конца жизни наслаждаться каждым днем, абсолютно избавившись от заморочек большинства. Только представьте, что вот уже 9 сложнейших лет его жизни позади, уже 9 лет, как он осознанно, ступенька за ступенькой, день за днем карабкается наверх, и, казалось бы, буквально еще какой-то годик осталось потерпеть, и можно начать пожинать плоды собственных трудов и начать наслаждаться жизнью, где-то внутри него даже начинает маячить огонек ожидания и счастья. А теперь представьте следующую ситуацию. Что этот человек, к примеру, вышел за кофе во время очередного непростого дня, переходит себе спокойно дорогу на зеленый, насвистывает давно забытый мотивчик какой-то позитивной песни, как вдруг неожиданно из-за ближайшего угла под резкий свист покрышек выносится дрифтер местного разлива на отцовской семерке, не справляется с управлением и на полной скорости сбивает этого человека. Вот так, по щелчку. Всего за одну секунду. Этот совершенно ничего не понимающий в жизни, в силу юного возраста и не сильной интеллектуальной подкованности дрифтер, который радуется лайкам от девочек и пивасику по акции, напрочь лишает нашего с вами героя истории возможности оценить собственный многолетний труд и пожать плоды усердной работы за последние 9 лет. Как думаете? Если в этот самый момент спросить бездыханное и поломанное тело человека, который жил будущим и потенциальными результатами, стоило ли оно того, что бы он ответил? Совершенно убежден в том, что ответ был бы очевидным. Хотя, будет лучше каждому из нас дать его себе самостоятельно. Но как ни крути, исключительно для справедливости стоит отметить рационализм результатов той ситуации и того подхода к жизни, свидетелями которых мы только что стали. Фактически получается следующий вывод, который говорит нам о том, что подобный образ мышления заставил вышеупомянутого человека 9 лет работать ради лучшего будущего, до наступления которого он так и не дожил. Человек 9 лет работал исключительно на перспективу. Ощутить всю прелесть которой он так и не смог, и в сухом остатке получается, что человек так и не начал жить. Он весь свой отведенный промежуток времени работал на износ в поте лица. Непосредственно все его существование было завязано на мечте закончить, наконец работать и подарить себе возможность расслабиться. Но по факту он провел всю свою жизнь, как белка в колесе, в погоне за несбыточными мечтами о лучшем будущем, в ежедневной рутине и при полном отсутствии наслаждения жизнью. В угоду собственным перспективам он отдал все, но умер, так ничего и не попробовав. Стоит ли подобный подход к жизни своего результата? Определенно не стоит. Имеет ли смысл использовать такой подход? Разумеется, нет. Вполне возможно, что кто-то увидел тут вывод, что нужно наслаждаться жизнью именно сейчас и каждый день, оправдывая это тем, что «я не знаю, когда умру, быть может, завтра, и вся ваша суета меня не привлекает, потому что как такового смысла не имеет». Но на самом деле вывод, который следовал из повести, является лишь одной стороной медали. Давайте попробуем посмотреть и на вторую сторону. А на другую сторону медали сегодня представляет история еще об одном человеке, который неправильно воспринял факт собственной смертности и ее непредсказуемости, сделав самый очевидный и простой вывод, на базе которого и принял решение каждый день жить как последний. Этот человек провел абсолютно противоположную жизнь. Он веселился 24/7, уничтожал ресурсы собственного организма, пил до беспамятства, курил, словно паровоз, с энтузиазмом поглощая психотропы и стимуляторы, заедая все это фастфудом из Макдональдса, пиццей и шаурмой. Вся его жизнь, по сути, свелась к совершенно противоположному циклу, нежели у предыдущего человека. Его ежедневный цикл состоял из бесконечного угара, клубов, флетов, вечеринок и тусовок. Он абсолютно не задумывался ни о будущем, ни о великом, ни о предназначении. Он не строил абсолютно никаких планов на собственную жизнь, ведь, руководствуясь его логикой, конец неизбежен и непредсказуем, и, следовательно, нет никаких причин что-то планировать, потому что ничего конкретного от него не зависит, даже завтрашний день. Этот человек, так сказать, предпринимал попытки выжимать максимум из каждого прожитого дня. Но вот прошел год в таком разрушительном лайфстайле. Вот прошло 2 года, прошло 5 лет. И вот уже 10 лет за плечами, а он все еще не умер. Оказалось, что неожиданный и непредсказуемый конец все же не столь обязателен, как он предполагал. Все его бывшие знакомые и сверстники, бывшие одноклассники, коллеги, которые хоть как-то думали о будущем и хоть как-то планировали свою жизнь, оказались не такими уж и глупцами. Ведь большая часть из них уже давно выбралась из ямы. Некоторые построили собственный бизнес, купили автомобиль, обзавелись собственным жильем, попутешествовали в различные страны. Попробовав местную кухню, нашли вторую половинку, некоторые уже даже завели детей. Но он так и остался на самой первой ступени самореализации. Он до сих пор прозябает в самом низу социальной пирамиды, потому как искренне был убежден в том, что смерть неизбежна и непредсказуема, и что суета, как у всех, не его выход. Все его знакомые уже преуспели в жизни и стали теми, кем когда-то планировали, уже пришли к тому, о чем когда-то мечтали, а он так и остался внизу социальной лестницы и как-то незаметно превратился из молодого и перспективного юноши с живым и нестандартным умом в среднестатистического маргинала, которого уже мало что в жизни интересует, кроме алкоголя и психостимуляторов. Он легко променял адекватное будущее, потенциальный рост, нормальную жизнь завтра на кайф сегодня. Считая, что он может умереть в любую секунду, что лучше бы наслаждаться каждым моментом, он стал безликим и серым человеком без амбиций и шансов на самореализацию, и что самое любопытное, все еще живым человеком. А он ведь так ставил на смерть, хотя все же не умер. И здесь еще неизвестно, что хуже. Задайте ему аналогичный вопрос, который мы задавали герою первой сегодняшней истории, стоило ли оно того? Думаю, что ответ был бы точно таким же. Следовательно, если проанализировать эти две истории, то логичным последует вывод, что у вышеупомянутой монеты рационального отношения к жизни нет ни одной правильной стороны, если каждая из сторон подразумевает под собой крайность. Выбирая любую из представленных или аналогичных крайностей, каким бы смышленым ни был человек, он совершенно точно неизбежно обречен на провал. Таким образом, если постараться остаться реалистом и оценивать ситуацию прагматично, то получается, что с точки зрения итоговой оценки, по отдельности ни первый, ни второй подход не является истинным или оптимальным, И здесь, равно как и во многих других жизненных аспектах, особенно важен гармоничный баланс. Белое, черное, плохое, хорошее, горячее, холодное. Агрессивность, спокойствие, инь-янь, если хотите. С тем, как правильно адаптировать и использовать первую сторону медали, которая состоит из бесконечного погружения в работу, строительства долгоиграющих планов и последовательного их выполнения, мы с вами уже разобрались, приняв положение, что хочешь, не хочешь, но какой-то период жизни все же необходимо потратить исключительно на себя и на работу над собой. А также нужно уделить время собственным жизненным целям и планам. Мы также уже дали объединенное название такому периоду – «дедлайн». И кроме того, мы вывели универсальную формулу рационального использования этого времени. Выбрать задачу, выбрать определенный временной период для ее реализации, адаптировать и разбить выполнение этой задачи на конкретные ежедневные действия и также ежедневно над ними работать. А что же делать со второй стороной медали? Целью которой является правило наслаждаться каждым днем, выжимать максимум кайф сегодня, ведь завтра может и не быть. Давайте попробуем разобраться и с этим. Поскольку довольно очевидно, что для того, чтобы достигать каких бы там ни было результатов, как ни крути, нужно работать, то что же остается делать с планом по наслаждению жизнью? Есть ли вариант его использования не в ущерб собственной продуктивности? Я утверждаю, что да, несомненно, есть. Здесь конструктивной особенностью является непосредственно специфика отношения к словосочетанию «наслаждаться жизнью». Поскольку это все же является субъективной мерой, и у каждого есть своя собственная расшифровка этого понятия, то давайте я попробую поделиться с вами единственным, на мой взгляд, правильным к этому подходом. Понимаете ли, зачастую люди путают такое понятие, как «наслаждаться жизнью» с непосредственной привязкой этого словосочетания к каким-либо картинкам голливудского кино. Некоторые считают, что для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужна определенная специфичная атрибутика. Мальдивы и гамак с холодным фруктовым фрешем под палящим солнцем и панамкой. Кружка горячего капучино с молочной пенкой и зефирками под шоколадной крошкой – когда вы сидите, укутавшись в плед, у потрескивающего камина холодной снежной зимой. Классический ретро-мерседес и длинная трасса под звуки музыкальных групп 80-х. Придорожное кафе и смех близкого человека, когда вы кидаете друг в друга картошкой фри, ну и так далее. Подобная тенденция прогрессирует, в особенности за счет массового распространения и популяризации зарубежного кинематографа. Так что люди зачастую живут ожиданием подобного стечения обстоятельств, чтобы полноценно насладиться жизнью. Но ведь это ложное убеждение, которое навязано сохраненными картинками, интернетом, фильмами, клипами. И знаете почему? Потому что на самом деле неподходящая атрибутика делает момент волшебным, а умение чувствовать себя живым превращает любую атрибутику в подходящую. Если научиться чувствовать себя живым в каждый отрезок времени, то любая жизненная ситуация превращается в такой вот голливудский момент. Дело в том, что наша жизнь проходит каждый день. Это очевидно. Она проходит минута за минутой, день за днем, неделю за неделей. Вы ведь тоже это понимаете? Таким образом, получается, что если проматывать целые месяцы в ожидании подходящего момента, если неделями ждать подходящей ситуации, чтобы как следует ей насладиться, если для того, чтобы испытать момент удовольствия и радости жизни, вам необходимо какое-либо достижение или событие, какой-либо весомый повод, то вот скажите сами, как вы считаете, сколько таких моментов вообще у вас наберется? 12 за год? Пару раз в месяц? Один в неделю? Не особо-то густо, не находите? Дело в том, что подобный подход, пусть и довольно модный, но в корне неправильный. Потому что ваша жизнь по своей сути и есть полноценное голливудское кино, если правильно к ней относиться. Я предлагаю вам попробовать отбросить жизнь по инерции и постараться взять управление на себя. Сам факт того, что мы с вами имеем возможность называть себя живыми, поистине удивительный. Это необычайно особенная способность к самоощущениям и возможность чувствовать себя живым в каждый отрезок времени действительно дорогого стоит. И чтобы понять, о чем конкретно я говорю, вам придется немного поучиться осознанности. Так что следующая ваша приоритетная задача на этом этапе – научиться чувствовать себя живым. Быть может, это звучит немного странно, непонятно, может даже сложно, но на самом деле для этого нужно не так уж и много. Во-первых, на ближайшие сутки я убедительно прошу вас отказаться от алкоголя и любых аналогичных психотропных веществ, если на данном этапе такие присутствуют в вашей жизни. Потому как для осознанности нужен исключительно трезвый ум и хорошие аналитические способности. Кроме этого, также в течение следующих суток я попрошу вас постараться делать все осознанно. То есть не просто выполнять какие-то машинальные и привычные вам действия, совершенно не обращая на них внимания, как раз наоборот, пытаться прочувствовать каждое подобное действие от начала и до конца. Предлагаю для начала заварить себе чай или сделать кофе, в целом подойдет даже стакан воды. Здесь главное то, чтобы именно в тот самый момент, когда жидкость попадает к вам в рот и начнет разливаться по ротовой полости, омывая слизистые, десны и глотку, вы постарались отключить абсолютно все фоновые мысли, отключить ощущение нехватки времени и хроническую привычку торопиться. Необходимо, чтобы вы постарались сконцентрироваться исключительно на вкусовых ощущениях, которые возникают в момент попадания напитка в ротовую полость. В момент глотка ощутите, как жидкость течет по вашему пищеводу, как разливается теплом и греет вас изнутри. Когда в течение следующих суток наступит время обеда, то прошу, не торопитесь поскорее разделаться с ним и приступить к очередной задаче. Не торопитесь проглатывать пищу кусками. Постарайтесь осознанно пережевывать еду по нескольку десятков раз. Ощутите работу собственной челюсти, какой вкус дает вам еда и как она путешествует по пищеводу до желудка. Когда выйдете из дома, направляясь на остановку или в магазин, поедете на учебу или на работу, управляя собственным автомобилем или проезжая остановки на маршрутке, настаиваю на том, чтобы вы концентрировались исключительно на собственных ощущениях. Прочувствуйте холодный металл ручки входной двери, шероховатость денежных бумаг, тепло ладони другого человека при рукопожатии. Это поистине удивительная возможность чувствовать себя и собственные ощущения. Если вы посещаете спортзал, то попрошу в момент, когда вы выполняете физическую нагрузку на тренировке, постараться не торопиться разделаться с упражнениями и как можно быстрее упорхнуть домой, а стараться делать каждое упражнение осознанно, чувствуя, как работает та или иная мышца. Если вы занимаетесь бегом, то прошу вас в момент нагрузки чувствовать, как сокращаются ваши икры, как стопа отрывается от земли, как капля пота скатывается со лба, продолжая бежать по носу и капает с его кончика. Когда подтягиваетесь, проснувшись поутру, постарайтесь прочувствовать эти ощущения. Почувствуйте, как каждая клеточка вашего тела тянется, даря ощущение сладкой истомы. Просто дела обстоят таким образом, что зачастую люди всю жизнь куда-то торопятся. И любопытно, что сколько бы задач мы с вами не выполнили, сколько бы работ не завершили, тем не менее у нас всегда есть поводы куда-то торопиться. Поскорее добраться на учебу, скорее бы вернуться с работы, машинально запихнуть в себя еду, одновременно скролля ленту социальных сетей, бегом на остановку, в попыхах выкинуть мусор, скорее, скорее, скорее. И такой быстрый подход к жизни стал нормой, но при таком раскладе жизнь пролетает незаметно. Именно возможность чувствовать свое тело, собственные ощущения, вкусы, запахи, материю – продлевает жизнь и делает человека словно вне времени. Это звучит довольно странно, понимаю, но вспомните сами, когда вы залипаете, листая ленту социальных сетей или играете, увлеченно кликая компьютерной мышкой, время для вас пролетает незаметно и моментально. Вы и сами не успеваете заметить, куда делись несколько часов вашей жизни. Но когда вам приходится выполнять какую-то монотонную работу, где нельзя проскролить время, И вам все же приходится его чувствовать, причем приходится чувствовать буквально каждую минуту своей жизни, будь то пара, на которой нельзя пользоваться гаджетами, или работа, спецификой которой является отсутствие доступа к интернету, то эти несколько часов словно тянутся бесконечно долго. И уже начинает казаться, словно чувствуешь не просто каждую минуту, а буквально каждую секунду оставшегося времени. Если попытаться перестать бесконечно гнаться за очередной задачей, проматывая время, попытаться перестать отвлекаться и забивать время пустым взглядом в экран телефона или ноутбука, а также в процессе выполнения той или иной работы, очередной задачи в момент завтрака, обеда, ужина, тренировки, постараться сконцентрироваться исключительно на себе и на собственных ощущениях, вы совершенно точно отметите столь удивительный факт, что субъективно у вас в сутках появилось гораздо больше времени, чем было до этого. В то время как у остальной части населения жизнь будет все так же пролетать по инерции, в то время как остальное общество будет прожевывать и выплевывать время, разменивая самую дорогую валюту в мире на бесполезные по большей части действия, вы почувствуете обладание некой суперсилой. И на самом деле это чуть ли не единственная реально существующая сверхспособность в каком-то смысле этого слова. Если научиться уделять время себе и собственным ощущениям, научиться чувствовать каждое выполненное вами действие, если каждый миг вы будете проводить осознанно, чувствуя буквально каждую секунду вашей жизни, то вы четко начнете осознавать, что, наверное, это умение значит наслаждаться жизнью. Потому что вы каждый день чувствуете себя живым. И вы также счастливы в каждый момент вашей жизни. Вам не нужна для этого какая-то атрибутика или подходящая ситуация. Вы просто выполняете свою работу точно так же, как и много лет до этого. Но вы уже не испытываете всепоглощающего желания поскорее с ней покончить. Вам нравится то, что вы делаете. Потому что вы это чувствуете и добровольно концентрируетесь на текущем событии. Просто такое дело, что вы ведь в любом случае проведете на работе или на учебе какое-то определенное количество времени. И ваше ускоренное выполнение той или иной задачи в финале ни капли не сэкономит вам время, а просто заберет возможность насладиться выполняемой задачей. Подумайте над этим. Вышеупомянутая способность чувствовать себя и собственные ощущения дарит возможность наслаждаться буквально всем. Заполнением отчетов, оформлением документации, общением с клиентами, заполнением бланков, решением тестов. Эта способность дает возможность наслаждаться обеденным перерывом, завариванием чая, завязыванием шнурков, тренировкой, утренним душем, пробежкой, в общем, абсолютно всем. Ваша жизнь станет целиком и полностью заполненной палитрой уникальных ощущений. Сама потребность торопиться исчезнет, и придет понимание, что ваша жизнь удивительно прекрасна в абсолютно любом ее проявлении. Именно такой подход к жизни является уникальным в своей прагматичности и эффективности. Если научиться комбинировать эти две стороны медали, если освоить умение ставить эту монету на ребро, научившись попутно совмещать долгосрочный план с каким-то определенным дедлайном и непосредственное умение наслаждаться каждым моментом на пути к достижению очередной задачи, то, собственно говоря, это и есть идеальный подход к жизни как таковой. Если суметь комбинировать долгосрочный план и умение наслаждаться моментом, то вы попросту не имеете шансов проиграть. Ведь справедливо утверждение, что, по большому счету, жизнь все же представляет собой марафон на длинную дистанцию, и вы, в свою очередь, имеете на нее планы, стратегию, пошаговую систему развития и идете к достижению результатов. Значит, вы заряжены на этот марафон и идете к идеальной картинке собственной жизни. Но в то же время вы не имеете шансов проиграть, как, например, человек в первом приведенном примере, ведь если вдруг все пойдет не по плану, и вы не сумеете достичь чего-то, на что было потрачено некоторое количество лет, то вы все равно не имеете шансов проиграть, поскольку вы не проматываете настоящее и наслаждаетесь каждым прожитым днем и каждым моментом каждого дня. Таким образом, Вы имеете возможность наслаждаться жизнью в текущем ее проявлении. И, следовательно, если вдруг все пойдет не так, как вы задумывали, то вы не почувствуете себя глупцом, всю жизнь положившим на несбыточную мечту, потому как вы чувствовали и были счастливы абсолютно каждый из прожитых дней. Вы чувствовали и наслаждались каждым прожитым моментом. И в то же время вы не имеете шансов стать маргиналом, как человек из второго примера, потому как в отличие от его подхода, у вас все же есть план, есть стратегия, есть собственный цикл и финальный список достижений, к которым вы идете. А если вы идете, значит обязательно дойдете. И не пугайтесь, если вдруг ваш жизненный путь будет отличаться от пути вашего окружения. Если вам будет казаться, что вы сворачиваете туда, где вообще нет дороги, отказываясь идти по протоптанным миллионами предыдущих шаблонных представителей общества тропинкам. Ведь даже если в вашем направлении еще нет дороги, помните, дорога возникает под ногами идущего. Постарайтесь не покидать текущую главу до тех пор, пока не сумеете лично осознать, о чем в ней была речь, и пока не научитесь наслаждаться моментом. Попробуйте осознанно прожить сутки, если потребуется двое, трое, неделю, месяц. Но ощущать себя живым в каждый момент времени научиться необходимо. Прошу вас не торопиться с этим. Иногда мне кажется, что более важной задачи попросту не существует. Я подожду вас в следующей главе.